«И это тоже», — согласился Армид. «Но откуда ты знаешь?» «Усь», — на ухо шепнула. Улыбнулась Нелти. Армид помолчал немного, а потом сказал серьезно, без тени улыбки. «На гадючем болоте кошка тебе не поможет». 7. Армид планировал задержаться в деревне на пару дней. Необходимо было заново перековать лошадей, смазать колеса телег, поправить упряжь. Одна из повозок нуждалась в небольшом ремонте, да и людям бы не мешало отдохнуть от дороги, перекусить в достойном заведении, промочить горло кружкой другой пива, забыть ненадолго о своих обязанностях. О мертвецах тоже не следовало забывать. Новых, если таковые будут, нужно было принять, разместить, а старые требовали ухода. На жаре тела быстро разлагались. Несмотря на специальные саваны, пропитанные ароматными смолами, травяными настоями и заговоренной солью. Мало кто из людей мог ухаживать за мертвыми. «Все-таки решила идти?» – спросил Армид. «Я давно решила», – ответила Нелти, ощупью проверяя, не перекрутился ли кошачий поводок, не захлестнул ли он шею кошки, не спутал ли ее лапы. «Так что не трать понапрасну слова». Она спустила ноги с телеги, намереваясь встать. «Дело твое, собирательница», – пожал плечами Армид. Он хорошо знал, что такое долг. Выкрашенные в черный цвет телеги ровным рядком стояли возле полуразвалившейся конюшни. Возницы уже выпрягли лошадей, стреножили, отвели на водопой к затянутому ряской пруду. Скучающие охранники – 4 бойца в старых кольчугах с боевыми топорами на широких кожаных поясах. Отошли в сторонку, развели костерок, расположились вокруг. Они переговаривались, посмеивались. Сейчас они могли забыть о работе. «Спасибо, что подвезли», — сказала Нелти, держась за оглоблю и глядя туда, куда смотрела ее кошка, на старого Армида. «Денег у меня нет, но страж учил, что любой добрый поступок заслуживает благодарности». «А злое прощение», – добавил Армид. «Мало кто из молодых следует этому правилу. Я рад видеть, что есть еще люди, кто прислушивается к словам стража. Вознаграждения мне не надо». «Ты ведь даже не знаешь, от чего отказываешься». Нелти вытянула руку, медленно провела ее перед собой, коснулась колокольчика, висящего на оглобле. Крепко за него ухватилась, замерла, затаила дыхание, напряглась. Армид смотрел в ее жуткие незрячие глаза, мутные, белесые, словно затянутые плесенью. А через мгновение Нелти разжала пальцы, и освобожденный колокольчик запел громко, нежно и чисто, словно звонкоголосый, радующийся жизни жаворонок. «Вот моя плата», — сказала Нелти. «И прошу, не смотри мне в глаза». «Да, собирательница». Армид опустил взгляд. «Извини». Колокольчик все звенел, переливался, все никак не хотел успокоиться. В его ясном голосе слышали стрекот кузнечиков, шелест травы, далекая перекличка петухов и неуверенное кукование. «Спасибо тебе», — сказал восхищенный Армид. «Но как ты это сделала?» «Использовала дар», — ответила Нелти. «Я отдала старому металлу частичку молодой души». «Чьей души?» — спросил Армид. «Не знаю. Знаю лишь, что при жизни этот человек очень любил петь». 8. В деревню они пошли вдвоем. Перевозчик мертвых и собирательница душ. Старый Армид и слепая Нелти. Собственно, они уже находились в деревне, в самом ее центре. Просто вокруг развалившейся конюшни не было жилых строений. Слишком сыро здесь было, в этой заросшей осокой низине, плодящей комаров и собирающей туманы. Местные жители выгоняли сюда молодых бычков, овец и коз. Трава здесь была сочная, зеленая, пруд рядом, да и присматривать за скотиной удобней, когда она под боком. Армид и Нелти, держась за руки, шагали по извилистой тропке, поднимающейся по заросшему ивовыми кустами пологому склону. «Ты отдала часть чьей-то души мертвому предмету, и он ожил», – размышлял Армид. «Так значит, ты можешь подобным образом оживить и мертвого? Но тогда, чем твой дар отличается от дара некроманта?» «Я собираю души», – сказала Нелти. «Я их впитываю, как ткань впитывает воду. Но отдать их чему-то я не могу. Только малую часть». Так мокрая тряпка оставляет немного влаги на предмете, с которым она соприкоснулась. Освободиться от душ я могу лишь в одном месте. «На кладбище», — сказал Армид. «Да», — кивнул он Элти. «Так что мы похожи, перевозчик. Ты ведь тоже доставляешь души на кладбище. Только ты перевозишь их вместе с телами». «Честно говоря, никогда об этом не задумывался», — признался Армид. «Я просто делаю свою привычную работу, продолжаю дело предков».